В конференцию вступает Алексей Орлов, основатель и главный редактор Народного славянского радио, город Москва, с докладом «Практика преображения Руси». Алексей, пожалуйста, тебе слово. Доброго здравия всем, дорогие друзья. Да, на самом деле время практики пришло, и рад я слышать какие-то очень интересные сообщения о том, как что-то изменить, что сделать. И дополню в общую копилочку, как и положено, не разделяя, а складывая. Что нам сейчас срочно нужно сделать? Ну, во-первых, понять, что мы не рабы, что мы не свиньи подзаборные, что мы человеки. От человека зависит все. Второе. Создать свой центр сборки, координации, управления, о котором сегодня мы так или иначе все говорили. Только вот говорили как-то вот по своим направлениям больше. А пришло время целиком всю ромашечку собрать. Центр сборки и управления, который будет координировать, взаимодействовать со всеми направлениями, со всеми департаментами, со всеми, как там еще, министерствами, как хотите это называйте, жизнеобеспечения каждого человека, семьи, общества и, может быть, даже и мира. Третье. Начать народное хозяйствование. Уже хватит говорить о том, что нам нужно хозяйство. Давайте начинать его, народное хозяйство. Как это сделать? В принципе, тоже мысли есть. Сейчас, чтобы не забивать доклад большими объем информации, поделюсь этим на нашем собрании, если свыше все будет нормально. Четвертое. Перестать взаимодействовать с теми, кто подчиняется нашим врагам, исполняя их волю, и перестать выполнять волю врагов нам самим. Перестать укреплять их своим трудом, деньгами и жизнью. Вот это очень важно. То есть пример Махатмы Ганди с некоторыми дополнениями, может быть, небольшими изменениями, он приемлем в жизни, он показал свою практичность и действенность. Значит, первый пункт я пропускаю. Понять, что мы не рабы, я думаю, что все уже здесь присутствующие это поняли. И поняли, что от каждого из нас зависит теперь, что и как делать. Я пишу второй пунктик, и вот дальше, что из этого следует. Сейчас много идет разговоров о том, что все у нас плохо. Ну вот куда ни сунься, везде все говорят, показывают там вот это плохо, те развратники, эти там негодяи, те воруют. Люди превратились в выживающих животных, одиночек, зверей таких, которые, по примеру, которые нам навязали свыше, негодяи, готовы друг друга уничтожать, лишь бы только получить кусочек какой-то вкуснятинки, который нужен. Ну, факт есть факт. Власть оторвана от народа, это тоже факт, ресурсы принадлежат горсти богатеев и так далее. Вот это все говорят на каждом шагу. Да, мы это все понимаем, давайте теперь переходить к тому, мы это поняли, хватит об этом говорить, давайте теперь делать. Ну, естественно, на мой взгляд, уже хватит говорить, про там, спорить о божественности и так далее. Давайте примем, что все, что здесь есть на этом свете, пришло из божественного уровня. И туда же нам возвращаться. Мы здесь пришли из божественного уровня. И туда же нам возвращаться. Все. Дальше вот говорить о Боге, тем более Бог – это тот, который намного больше, шире, или Боги намного больше, шире, нежели чем человеческое сознание, то это, ну, как это разговор червячков о том, что-то там где-то на Луне происходит, сидя в Земле, да? Вот давайте от этого уже отойдем. Все, мы принимаем, что все божественное, что все вышло из божественного. Мы сюда пришли, в наши рода земные, из родов небесных. Мы здесь развиваемся, растем, начинаем служить, и тогда и уходим туда, обратно принеся с собой. Все, вот на этом надо остановиться. Потому что дальше начинаются уже религиозные, теософские споры, течения, которые разделяют. А нам надо объединиться. Теперь как быть, что делать? Я предлагаю очень простой и доступный, на мой взгляд, способ, если поразмыслить, на самом деле не очень сложный, решение всех этих проблем, которые, может быть, понятен, вот такой способ понятен любому человеку, который способен мыслить, анализировать, принимать верные решения. Я предлагаю создать центр сборки, координации и управления. Ну, коротко, ЦСКУ, центр сборки, координации и управления. Не какого-то маленького городка, не какого-то поселочка, а цельный, общий, наш. Что это такое? Какие цели укладываю? Давайте теперь я расшифрую. Центр сборки, по сути, это проявление воли, чаяния народа не против чего-то, а для жизни, счастья, здоровья, радости, доставки, любви. Вот перестаньте биться против кого-то, потому что вам постоянно спарикмахеров подбрасывают. Враги очень умело это делают. Вы недовольны кем-то, побили его, вам нового, опять недовольны, а жизнь-то проходит. Вы ничего не достигли, вы побили очередного раза, но сильнее-то вы стали от этого. Вы объединились, у вас свои производства появились, у вас свои школы появились, у вас своя казна появилась, вы стали теперь властью. Да нет, Перестаньте против кого-то бороться, начинайте бороться за, складывать вместе. Понимаете, вот даже вот борьба, соратничество тоже на какое-то такое своеобразное, ну, содеяние, вместе давайте делать. Центр сборки – это не против кого-то, для жизни, счастья, здоровья, радости, достатки и любви. В условиях природа, сообразия, человеколюбия, по укладам наших великомудрых предков, общинно, соборно, державно. Объединяться не только в песнях, танцах и хороводах, но и в делах по самообеспечению, самоуправлению, ну и так далее и тому подобное. То есть центр сборки, координации управления – это усиление державы, создание третьего уровня народной экономики, хозяйственной, ну, если хотите, властвования, вот, которая на местах, вот власть, да, власть, народ, ну, как в Конституции все написано, то есть мы не противоречим ничему. То, что написано в Конституции, в каких-то там документальных и юридических вопросах, мы усиливаем державность, усиливаем нашу страну, а не разделяем на маленькие удельные княжества, чтобы нас всех потом уничтожили по отдельности. Какие основные направления центра сборки, координации управления? Один из главных на сегодняшний момент, вот как бы кто чего ни говорил, это кооперация. Но только не местечковая, где кооперативчики создаются, лишь бы только получить какие-то там качества для себя, хорошие, что-то там срубить, продукцию произвести и реализовать ее, и опять же деньги получить, которые наши враги-то и производят, да, деньги. Мы все равно в зависимости остается. Вот не местечковые должны быть кооперативы, не местечковая кооперация, а взаимосвязанная с единым пониманием общей цели, единой базы товарооборота, услуг, производства, переработки, складирования и перевозки, или, как сейчас говорят, логистики. Второй важный элемент – это профсоюз, профессиональный союз. Это такой орган, который будет юридически защищать всех участников нашего общего дела. Кстати, кооператив переводится как «общее дело». Ничего сложного там нет. Местное самоуправление, либо МСУ, как естественное следствие перечисленного выше, а не искусственное создание. У нас многие хотели создать несколько лет назад, прям такая волна шла. МСУ, говорю, ребята, если вы с голыми попами ходите, у вас ничего нет, вы работаете на паразитов, если ваши дети ходят не в ваши детские сады, какое МСУ? Ну, какое МСУ? Вы никто, и звать вас никак. И давили эти МСУ, созданные, вот прям вот по одному и тому же лекалу. И сейчас не буду рассказывать, просто поверьте на слово. Давили ни одного народного МСУ в полной мере. Не получилось создать на месте того, который сейчас есть. А МСУ все существуют со всеми там разными названиями. Потому что не с того начали, не тем занимались. Занимались игрой детских и садистских ребяточек в песочнице, в какой-то там величайшее свое чего-то. А на самом деле, если вы не хозяин жизни, если у вас в карманах пусто, если у вас нет своего хозяйства, нет общего дела, вы не можете создать местное самоуправление. Вы никто, и звать вас никак. Вот наконец-то люди об этом стали понимать. А до этого спорили. Говорю, ну покажите примеры. Нет примеров, ну а что-то спорите. А вот тут уже начали какие-то говорить, да-да-да, хозяйство сначала, уже из хозяев создавать там все остальное. Ну, этого сейчас коснемся. Все остальные составляющие, кроме кооперации, профсоюза, местного самоуправления, которые не производят, ну, все составляющие, да, кроме перечисленного, которые не производят материальных средств, такие как образование, доступ, здраво, средства массовой информации, охраны, защиты и так далее, это то, что называется мироеды, то есть те, которых мир кормит. Они, вот эти все структуры дополнительные, они естественным образом появляются, потому что они нам нужны, без них нам не жить. Ну, как без учителей жить, как без там, целителей жить, да? Ну, да никак не жить. Вот. И поэтому все эти мироеды поддерживаются и содержатся единой державной казной, которая создается из хозяйственной деятельности нашего сообщества, единого сообщества. То есть вот через хозяйствование, вот и создается казна, на которой строятся и школы, и содержатся школы, и учителя, и много-много чего другое. А не так, что давайте мы сейчас школу создадим, и все родители будут там по 100 тысяч платить. Ребята, что, чумели, что ли? Вы что, детей олигархов собираетесь учить? Остальные дети где будут? Так вот, невозможно создать народную школу, если нет народной экономики, народного хозяйства со своим единым центром сборки управления и кооперации, которая будет позволять создавать эти материальные блага для того, чтобы существовали эти самые мироеды, эти школы, лечебные, здравые заведения и так далее и тому подобное. Понимаете? С другой стороны давайте подходить. А получается, вы грабите тех, кто и так уже ограблен. И что получается? Вы делаете свое дело, даже под очень хорошими предлогами, но вы свое дело делаете. Вы такой же капиталист, получается, в конечном итоге. Вы поддерживаете эту капиталистическую систему. А из нее надо вываливаться, выходить, надо создавать свое. Не просто в чистое поле вывалиться, а создавать свое. Вот примеры такого уклада жизни, народных вот этих экономических отношений, хозяйственных, дошли до нас из глубокой древности, ну и, в общем-то, из не столь отдаленных от нас времен в прошлом. Сейчас опять примеры не буду приводить, чтобы не затягивать. Поверьте, есть. И это только первый шаг развития нашего общего дела, державного дела. Далее нас ждут еще более удивительные дела и события, которые без потрясений крови произведут трансформацию нашей великой страны, а в дальнейшем и всего мира. Об этом следует говорить уже предметно на вот этом самом нашем собрании. Просто вот поверьте, что вот это направление очень важное, оно существует, оно есть, его надо развивать. А вот уже как мы будем делать, какие будут инструменты применяться, кто, где, как, чего, зачем, это уже надо говорить с теми, кто будет участвовать в становлении. Сейчас пока общую вот информацию забрасываю для того, чтобы в поле она проявилась, и как потом зернышки, попавшие в почву, проросли. Примеры такие есть, когда человек, который ни во что не верит, ничем не занимается, лет там 5-6 назад от меня что-то услышал, тогда сказал, ай, отстань, там глупости говоришь. А теперь он говорит моими словами то, что тогда я говорил, хотя от этого отобахивался. Время пришло, росточки проросли. Многие стали ходить с бородами. И меня спрашивали, что ты такую длинную бороду, там, 5-6 лет назад спрашивали, что ты такую длинную бороду ты носишь? Я говорю, да чтобы вы потом мужчинами стали, бороды отрастили. Не обязательно такие длинные, нет, нормальные, хорошие, чтобы вы были мужчинами, как вот должно быть. А женщины пускай будут женщинами. И что, думаю, ну, бороды стали появляться. Но вот такой один сумасшедший немножечко внес вклад в общее дело. То же самое про кооперацию и про все остальное. Разговоры приводят к современности сейчас, к своим проявлениям. Таким образом, центр сборки, координации управления очень востребован ныне для всех нас сейчас и будет полезен всем уровням жизни, в том числе и руководству, и управлению, и власти, даже если пока наверху этого не понимают. Вот поверьте мне, даже сейчас они у себя в своих вот этих маленьких каких-то там домиках, ракушечках, и думают, как там один бюджет перекроить другой, или как там поднять какую-то ставку для того, чтобы там всколыхнуть экономику, вместо того, чтобы сделать нормальные шаги, а не заниматься этой дурью. Вот все равно эта информация доходит. Все равно это все прорастет. И чем больше нас будет мыслить об этом и делать, быстрее прорастет. Ну, как сказать, неизбежно. Победа народа вот в этом, победа, то есть по беде, выйти из беды, она неизбежна. Если мы народ на самом деле, а не просто сборище баранов, либо там бабуинов каких-то. А я думаю, что все-таки мы человеки. На каких принципах строится центр сборки координации управления? На истотном народовластии, который сейчас называется копным правом. Мы сегодня, кстати, об этом тоже говорили. Кстати, когда был разговор про монархию, либо монархию, не монархия имелось в виду, а монархия, ман. Это ну, не мои слова, это тот, кто говорил про монархию, просто, видимо, не расшифровал. Ну, а я же говорю про то, что называется копным правом. Из этого копного права выходит весевое право, вечевое право, державное право и так далее. То есть копное право это в кавычках называется, поэтому сейчас не будем тормозиться на этом. То есть в центре, вот в этом самом центре сборки координации управления, в желтом вот этом, как у ромашки, центре, будут находиться те, кто способен видеть все державные соединения в полноте своей. А направление деятельности, вот эти уже лепестки, вот эти лепестки, которые прикреплены к желтому, причем не только в плоскости, а и в объеме, вот такой некий шар получается, возглавляют те, кто понимает единую цель, то есть они не противоречат единой цели, они понимают эту цель нашего сообщества и являются, по сути, организаторами, управленцами, специалистами в том направлении, которое находится под их управлением, под их ответственностью. От слова «правь», «правь» – это «свыше». И ответственностью, то есть они несут за это ответственность, на которое вот эти люди назначены народом на основе, опять же, копного права, ну и, скажем так, копы в кавычках, все. Со своей программой учета производства, то есть центр вот этой сборки координации управления имеет свою программу учета производства, переработки, хранения, распределения, доставки и прочих необходимых составляющих для нашей жизни. То есть своя программа, свои сервера, не где-то там на стороне, не какой-то там искусственный интеллект управляет всем, не какой-то там дурачок, который сидит там по клавише там щелкает, а наши проверенные люди вот в этом центре сборки управления занимаются координации, это очень великая ответственность, координации, чтобы не думать там, как куда-то чего-то перевести, ой, как-то там что-то сделать, ой, а куда теперь сбыть, а чтобы было понятно, вот это производится для того, чтобы вот так сделать, это для того и так, так, так, и в конечном итоге мы получаем вот это, и всем хорошо, и формируем вот это наше цельное. Дальше. Центр сборки координации управления – это народная структура, позволяющая взаимодействовать людям на всех уровнях своего бытия с прозрачной системой выборов и, самое главное, назначения, не просто выборов, как сейчас. Выборы с бюллетенями, где ни номера, нету никаких печати, нет никаких подписей, нет вашей фамилии, имя, отчества, ну ничего вообще нет. Ну как туалетный лист бумаги, вот просто вот куда-то бросили, потом их можно выкинуть и вместо них положить с другими галочками что-то. А где? Где мой голос? Как он учитывается? Где моя фамилия, имя, отчество? Где мой адрес там прописки? Почему они вообще секретные какие-то выборы, анонимные? Слово какое-то анонимное. Да я выбираю того, кто самый лучший, представителя меня. Почему я должен скрывать свою точку зрения? Да и должно быть 3 экземпляра. Один мой, второй я оставляю там, третий идет доверенным лицам, чтобы они потом сверили. А мой голос-то дошел? Нет. Номерки все совпадают на всех 3. Фамилия, имя, отчество совпадает, где я прописан, совпадает, все. И вот тут уже не обманешь. Тут невозможно взять папочку, выкинуть и другую папочку подложить, или кипочку, да. Невозможно там потом что-то пересчитать, переделать и так далее. Все ясно, все понятно. Вот здесь полная прозрачность должна быть. И не только назначение выборности, но и ведение хозяйствования, ведение вот этого всего дела, о котором мы сейчас с вами говорим. Все, хорош играть, мы народ, мы власть. Мы сами хозяева, только здесь есть маленькие нюансы, о которых скажу чуть дальше. Так вот, вот здесь вот это назначение во власть, это ведь не назначение в благость, ну все, теперь давай на печечке растянись, на мягком диванчике попу свою погрей, давай теперь жри в 3 горла, там самое сладенькое, самое вкусное, икру, да, там, килограмм. Нет, это обязанность, это долг, тяжкий труд с ответственностью и... за свои дела, то есть отчетность и ответственность за свои дела перед народом. Все, ты согласился с назначением своим, через какое-то время тебе придется отчитываться, держать отчет перед народом. Все, прямо вот так вот, на лобном месте. А рядом стоит тот, кто в случае чего услышит глаз народа, ну и ты получишь либо грамоту, либо пендаль, да? Чтобы слететь с этого высокого места, с лобного места. Да? А может быть, еще не просто так слетишь, а с какими-то увечьями, а может и без головы, как народ решит. Уж извините, глаз народа. Но только глаз народа определяется тоже по определенным укладам, а не просто так, что все собрались, а давай друг друга волтузить, метелить. Но об этом тоже было сказано. Не для денег назначаются люди и залезают туда, а для жизни человека, семьи, народа, державы, мира. Вместе мы соединены. Не может человека быть без семьи. Не может семьи быть без общества. Не может быть без... Нет, я понимаю, извращенцы есть, конечно. Я понимаю, какие случаи бывают. Но семья – это естественное продолжение жизни человека. Это естество человеческих укладов, взаимодействия. Как и общество, это то, что состоит из семей, и человеков, и семей, как и страна, и держава, и мир. Страна – это не плантация для олигархов-капиталистов, дорвавшихся до кормушки для их безумного жирования. Еще раз. Страна – это не плантация для олигархов-капиталистов, дорвавшихся до кормушки для их безумного жирования. Страна – это в первую очередь народ, семьи, человеки. Страна нужна для того, чтобы мы могли исполнять свои божественные предназначения, о которых говорилось раньше, достигать высших целей человека, семьи, народа, общества, мира. Держава – это все стороны света, то есть страны, входящие в державу, а не просто маленькая державка какая-то, ну, там, 10 на 10 километров. Нет, держава – это цельно. Держава, вообще-то, это вот это шар, если помните. Держава ради каждого, а каждый для державы. Вот это очень важное пояснение. А то получается у нас сейчас все для олигархов, а олигархи ни для кого. Заболел кто-то, ребеночек там родился с чем-то, проблемы случились, все теперь миром собирать, а олигарх там почешет все пузико и подумает, ну что, да пожалуй, сами обойдутся. Ну там проблема, мы сначала всех отравили, а теперь вы там лечитесь. Мы сначала всех споили, а теперь вот этих вот дебилов родившихся давайте там это. Мы сначала там что-то еще сделали, травматичность увеличили и так далее. А теперь сами. Вот этого не должно быть. Поэтому держава ради каждого, а каждый ради державы. Однако все начинается с каждого из нас, то есть каждого человека. Человек – это тот, кто понимает, кто он, для чего он пришел в этот мир, с какой целью, с какими задачами жизненными. Кто понимает, что рядом с ним, кто рядом с ним, да? Он понимает, как правильно взаимодействовать с теми, кто рядом с ним, как достигать общей цели и исполнять свой жизненное свое предназначение здесь, сейчас, а также в развитии. Ведь каждый развивается. Здесь сейчас он маленький, пока маленький. Ну, много на него не нагрузишь, пока будешь с ним играть, учить, образовывать, воспитывать. А дальше-то он вырастает. И если вы все время будете его маленьким считать, то будут проблемы. А если вы все-таки понимаете, что сейчас он маленький, а через 10 лет он будет уже вот там вот, и понимаете, кем он пришел в этот мир, вы не ошибетесь. Вот проблема современного общества, то, что мы тормозимся на том, кто был когда-то тогда, а не смотрим на человека, который будет потом, кем он должен быть. А это очень важно, понимать, кто рядом с нами, что он собой представляет в будущем, кем он может быть, какая у него цель жизненная, какая задача, какой у него путь, как мы будем вместе складывать. Ведь не бывает случайных людей на Земле. Наша задача понять, для чего человек пришел, и помочь ему найти то место, приобрести тот опыт, который нужны для исполнения его жизненных задач, чтобы мы вместе складывали. Вот это очень важно. Не где-то там в каком-то нацистско-фашистском обществе кого-то угнетать, а складывать вместе, помогая каждому становиться чело, веком, человече и азом. Мы все разные, со своими возможностями, качествами, целями жизни. Нам необходимо это все понять и выполнить в жизни предназначение, воплощая все это в жизнь через объединение. Один из важных инструментов для понимания всего перечисленного – это наше древнейшее наследие и дошедшее, в частности, до нас – наследие в виде славяно-русской варновости. Славяно-русская варновость, СРВ, доказала свою пользу и безотказность как в древности, так и в современной жизни. Берем ее на вооружение и живем по-человечески. Помним, что всегда первична цель. Для чего, зачем, что мы хотим получить и так далее. Дальше. Эта цель не просто так существует. Надо понимать, на каких укладах, то есть мировоззрение, зрим, откуда, на что. Мировосприятие, как вось принимаем, и миропонимание, как понимаем принятое. Недостаточно воззреть, недостаточно воспринять. Надо еще и переварить, усвоить и начать применять в жизни. Потом, естественно, определяем путь к этой самой цели. Не просто цель на каких-то укладах, а путь к этой цели. Шаги дальше на этой цели, где все выстраивается по приоритетам, по нашим возможностям, по тому, что мы можем, что мы хотим, что там нам надо, да, то есть приоритеты. Цель держим, в уме путь держим и по приоритетам шаги. И ни в коем случае нельзя путать 10-й шаг с 1-м шагом. Поэтому определенные вот эти вот шаги на пути с пониманием цели и приоритетов. И уже потом, когда это все становится понятно, включаются человеки, люди, кадры, ресурсы, а не наоборот. Разговор о ресурсах, дайте нам ресурсы, дайте нам землю, когда непонятно, куда движемся, непонятно, что у нас есть, непонятно, кто это будет исполнять, то есть нет кадров, мы их не подготовили. Это все игры разума, это все печалька. Поэтому кадры мы начинаем готовить изначально, но кадры уже включаются тогда, когда они должны включиться. Вот это важно понять. А не так, что вы сейчас кадры подготовили, а ничего нету для того, чтобы эти кадры работали. Ну, например, мы подготовили прекрасного, ну, какого-нибудь там монтажника, но монтировать нечего. Нет инструмента, нет из чего монтировать. Да? Мы подготовили прекрасного токаря, но нет токарного станка, нет заготовок. Непонятно, куда сбывать. Да, токарь есть. Поэтому токарь, будучи ценным кадром, токарем для начала засучит рукава и кайлом будет махать вместе с другими для того, чтобы построить этот цех или, может быть, завод, где будет стоять вот токарный станок. И то же самое другие профессии. Поэтому кадры, да, должны быть, но они включаются тогда, когда вот это все уже выстроено. И ресурсы все, в том числе и денежные. Деньги – это вообще самый последний шаг. Когда все просчитано, понятно, сколько денег. А многие начинают так. Так, едем куда-то, берем там 3 миллиона, а лучше миллиард, Зачем? У вас непонятна цель, непонятно, путь непонятен, шаги непонятны, кто это будет исполнять непонятно. Зачем вам нужны деньги? Вы сейчас берете деньги, которые у вас будут либо промотаны, потому что вы как мартышка с очками будете носиться, обязательно их испортите, либо просто лежать и долги копиться. Да? Ну, естественно, вот тут уже, там, когда ресурсы мы собираем, есть множество способов получения этих самых денежных средств, о которых здесь тоже много чего говорилось. Это не проблема получить денежные средства. Уверяю вас, есть множество способов легального получения, начиная с простой складчины и заканчивая там поддержкой государственного уровня, как бы это звучало ни странно. Так что, друзья мои, помним, первичная цель, путь к цели, шаги на цели, кадры, ресурсы, деньги. Но все это возможно, когда мы понимаем, что мы не свиньи подзаборные, что от нас, от каждого зависит, понимаем, для чего нужна страна, и понимаем, что деньги – это только инструмент. И на первом шаге, да, они будут присутствовать, как и договора. Но второй шаг в общинности, в державе, как в семье – он уже деньги воспринимает как «у меня в кармане нет денег, они не нужны, они есть в общине». А третий шаг – что такое деньги? Ой, что-то где-то слышал. А четвертый – не знал, не знаю, что такое деньги. Но это дойти надо. Я сейчас только обрисовал первый шаг для достижения того, что нам нужно. А вот дальше мы поговорим уже с теми, кто способен это понять, поговорим, решим и начнем действовать. Доклад закончен. Быть добром.